Священник медленно обвел вокруг взглядом и тихо продолжал. «Наши единоверцы не потеряли веры, но потеряли силу и уронили нравы. В этой державе все берут взятки, подарки, подношения. Мои верующие, спасая жизнь свою, должны лгать, хитростью противостоять силе. Интригу пресекая интригой, мы прощаем им эту зловредность, бездоимство и лихоимство». Отец Матвей сопел, шумно вздыхал и потом упрекнул грека. «По что они вас звали тогда христианам? Не поклонились соседям для спасения?» «Поклонились Европе, но у нее свои заботы. Она бросила своих братьев в беде, злорадно, не простив нам нашу веру. В священной Римской империи все содрогались при этом известии, но боялись турок, хотя ничто не мешало им вести войны между собой, с соседями. Наши предки поняли, что ждать помощи неоткуда, ее надо искать внутри себя. Есть, правда, Россия, единоверная, но она далеко. И вот, говорят, теперь и она замирилась с нашим правителем. Может, нам будет от этого легче, но не свободнее». Селезнев смотрел на святую Софию, вызывающую трепет у многих его соотечественников, и думал не о замене полумесяца крестом. Античные формы на портиках уже имели новые украшения. Он думал, что еще каких-то 300 лет назад на этих землях раскинулась Великая Империя. Здесь, перед падением великого эллинского города, расцветало просвещение. Любой римлянин, франк, генуэзец и венецианец всегда, когда хотел подчеркнуть свою образованность, говорил, что он учился в Константинополе. Тут возвышался дух красоты, полыхали золотосветные иконы, цветные хитоны темноликих святых с фресок переливались немыслимыми красками мозаики. Итальянские мастера-живописцы, русские богомазы, балканские иконописцы вели свое умение отсюда, из Второго Рима. Где все это? А ведь тогда, когда уже подошла беда, здесь еще кипели споры и трепетали страсти. В университетских тесных комнатах, на открытых площадках, под сводами храмов, приставив палец к груди, спрашивали, кто выше, Платон или Аристотель? Все распространяемы ли божественные энергии? Богословы обрушивались на западное христианство за его представление об исхождении Святого Духа. Они били руками и воздевали их к небу, обращаясь к Богу с молитвой покарать тех, кто там в Риме дает при причастии пресный хлеб. «Как сие должно быть противно Святому Духу!» — кричали они. «Ведь именно дрожжи — суть животворного начала святого хлеба!» Селезнев думал, как не чувствовали они грозы, как не ведали о великой беде, идущей к ним, о чем спорили, в чем имели несогласие. Но и не спросишь никого, не узнаешь, по что не слышали их уши топота конницы Махмуда, по что не видели их глаза зарева походных костров, окружающих кровью багряную Византию. Отсеченными головами и забвением великой эллинской культуры обернулись ученые споры и богословские сомнения. Да, известно еще, что коварство и интриги пронзили тогда всю державу. Подкуп и взятки заменили долг и честь. А перед кем долг? А кому была нужна честь? За что было сражаться земледельцам? За тех, кто их грабил? «Были мудрецы», — продолжал священник, чувствовавшие дыхание тлена и пожарищ. И они советовали не разжигать распри, обходить мелкие разногласия, чтобы сохранить порядок. Но Рим не хотел идти ни на какие уступки. Да и среди византийских богословов, попов и монахов, несмотря на занесенную кривую саблю, твердили только о традициях и великом прошлом. Грезы виделись вместо яви. А вокруг императора не осталось верных и честных, царил обман. Ведь недаром вошло в пословицу византийское коварство. Селезнев смотрел на священные камни и думал, как все идет прахом, если не скрепилось духом, верой и силой, не истинно, если покрылось пеленой наживы, если нет подлинного знания, широкого просвещения. Священник, увидев, что он погружен в свои мысли, быстро закончил. То был страшный день. Пришел судный час. Константинополь пылал. На пике поднимались головы осажденных и младенцы. Жены и мальчики, связанные одеждами, толпами шли в гаремы. Среди тысяч бездыханных тел где-то лежал обезглавленный император. Империя пала. Греция не имела больше своей государственности, погас очаг ее державности.